Глава 19. У меня появилось серьезное подозрение, что драки между парнями удалось избежать только благодаря благоразумию Яра, ну и тому, конечно, что стояли рядом с кабинетом ректора. Глаза гада так и сверкали красным, пока мы шли по академии. Я вот лично чувствовала себя не очень между двух огней. Ясарад же словно не замечал мрачного высшего. Эти двое шли будто мои охранники, и молчали. Но я кожей чувствовала витающее напряжение между ними. Я тоже помалкивала, но по другой причине. После беседы с ректором создавалось впечатление, что нас с гадом на самом деле считают парой. Тут впору опять на дерево полезть. Да с его характером любая нормальная девушка убежит. Но, обратив внимание на завистливые взгляды адепток вокруг, я поправила себя. Любая нормальная и адекватная. Причем, судя по тому, как млеют девицы при виде гада, я тут одна такая, что ли. Ну да, он очень красивый. Точнее, мужественный, во! Я вспомнила, как в кабинете ректора он задвинул меня себе за спину. Эх, но тут все понятно. Небось, боялся, что я сгоряча ректора прокляну, а попадет гаду. И все же покосилась на высшего. Еще раз оценила ширину плеч, синеву глаз и... перевела взгляд на Яра. Вот у кого внутреннее содержание совпадает с внешностью. И красивый, и вежливый, и умный. Да за такого девки в нашей деревне передрались бы. Представив, как Агнешка и Тара таскают друг друга за косы, а Ясарад сидит на заборе и семечки грызет, я не выдержала и хихикнула. Настолько нелепой показалась возникшая перед глазами картина, где воспитанный интеллигентный Яр и где плебейские семечки. И получила сразу два вопросительных взгляда. «Историю смешную вспомнила», — ответила на немой вопрос своих провожатых. «Расскажешь?» — спросил Яр, пока гад возводил глаза к потолку, явно почувствовав, что я лукавлю. «Не сейчас. Мне стыдно было посвящать его в свои мысли». Дальше мы опять шли молча, только я то и дело косилась то на одного спутника, то на другого. Яр, если наши взгляды пересекались, улыбался и подмигивал. Гад же, стоило нам столкнуться взглядами, аж дергался. Впрочем, я тоже. В итоге мы друг на друга старательно не смотрели. Зато смотрели на нас. Почему-то зрелище того, как высший демон в компании приехавшего по обмену эгенборгца сопровождает одну маленькую ведьмочку, вызывало жгучий интерес у окружающих, заканчивающийся членовредительством. Нет-нет, это не демон квасил носы особо любопытным, а они сами. То есть не носы квасились сами, а их обладатели сами справлялись с этой задачей. Например, засмотревшись на нас, орк столкнулся с троллем. Слово за слово, и между громилами вспыхнула драка. Тролль лицом орка испробовал крепость стены в коридоре, а орк, хитрым приемом вывернувшись, оказался за его спиной и повторил действия противника. Кто победил, я так и не узнала, мы свернули за угол, но услышала, что другие адепты стали делать ставки на победителя, а значит, противоборство продолжилось. А разве драки не под запретом? Удивилась я, ни к кому конкретно не обращаясь. Ответил гад, как более опытный знаток местных правил. «Так то драки!» — с усмешкой произнес он. «А это тогда что было?» «Один неудачно споткнулся, а второй его поддержал». «И тоже неудачно споткнулся?» — ехидно спросила я. «Схватываешь на лету?» — похвалил меня демон. «У, зараза! Сделан он это не вовремя». Строившие в этот момент гаду глазки девушки, которые проходили мимо, обратили внимание и на меня. Попой почувствовала, что встретимся мы теперь с ними в пустынном коридоре, и я тоже неудачно споткнусь лицом в стену. Раз этак 20. А уж что произошло, стоило мне подойти к своей аудитории? Занятие еще не началось, и дверь была открыта, к сожалению. Я бы даже сказала, к огромному сожалению. Потому что десятки глаз уставились на меня. Стоило появиться в дверном проеме. Я тут же пожалела, что не вымахала ростом хотя бы с того тролля. За моей щуплой фигурой были хорошо видны те, кто меня сопровождал. Попыталась сделать вид, что они не со мной, а так, сами по себе, для моциона прогуливаются. Я же типа ни сном, ни духом, кто у меня за спиной ошивается? Хотела проскользнуть, не прощаясь, внутрь, но остановил окрик гада. «Рада!» Пришлось нехотя обернуться. «После занятий у меня будет к тебе серьезный разговор». Прозвучало веско и достаточно громко. По большой аудитории, полной одних девушек, пронесся слаженный вздох. Кажется, одна половина была удивлена, что он знает мое имя, а другая уже строила предположение, что же за разговор такой серьезный у высшего демона ко мне. И, может, некоторые наивные дурочки думали об обручальных браслетах и свадебных песнопениях в храме. А я вот точно знала, что это про мой побег утренний не забыли. «Ага», — с кислым видом отозвалась я и отвернулась. «Воспитанные люди обычно благодарят за помощь. Хотя где воспитание, а где ты?» прилетело в спину. И вот эту фразу гад сказал уже в разы тише, чтобы услышала только я. Так это он специально одним махом настроил против меня всех. Меня же теперь пытать будут с особой жестокостью, стараясь узнать, как удалось привлечь его внимание. И ведь он знает, что правду я сказать не могу. Вот же нар драный, высокородный говнюк. «Спасибо большое тебе, Исарат», — обернувшись, поблагодарила я, особо подчеркнув, к кому именно относится моя благодарность. «Был рад помочь», — отозвался он и неожиданно подмигнул с лукавой улыбкой. «И мне нравится твоя непосредственность». Умильный вздох вырвался из многих женских грудей. Даже мое сердечко дрогнуло и быстрее забилось. А потом раздался шелест бумажных листов и слаженный скрип перьев. Подозревая, многие поспешили записать, что нравится этому красавцу. Я смутилась, не найдясь с ответом. Хорошо, что от него меня избавил первый звонок, предупреждающий о начале занятий. Второй будет через 5 минут, чтобы все опаздывающие успели занять места в аудитории. Яр с гадом поспешили уйти, а я осталась под прицелом глаз сидящих. «Рада, иди сюда!» Это Найла махала мне рукой. Рядом с ней заметила Сибиллу, и чуть дальше девочек из Эгинборга. Ларри чуть улыбалась, точно ее все весьма забавляло. Под шепотки я поспешила к Найле. «Эй, ведьмы, эти парни не со мной, забирайте их себе! Гада, так точно!» Вовремя успела. Только села рядом с Найлой, как в аудиторию вошла преподавательница травоведения Леди Брик. Я открыла тетрадь и поймала взгляд Найлы. «Чего?» — прошипела едва слышно. «Доброе утро, адепты!» Голос леди Брик звучал звонко и ясно, прямо как весенняя капель. Сама она тоже напоминала ручеек. Быстрая, гибкая, подвижная. «Доброе утро, леди Брик!» прозвучало со всех сторон. «Итак, это совместная лекция ведьмовского факультета и целительского». «С тебя рецепт зелья!» прошипела Найла, прикрывая рукой рот. «Какого?» Я старалась успевать записывать за леди Брик и одновременно слушать Найлу. «Приворотного!» Я от неожиданности дернулась так, что выронила карандаш. Тот весело застучал по лестнице вдоль рядов. Я втянула голову в плечи, а леди Брик поморщилась от шума. «Адептка, вас так поразило мое описание снежно-ягодника едкого?» «Извините», — пробормотала я, спускаясь и поднимая карандаш. «У меня хорошая память», — продолжила леди Брик. «Надеюсь, у вас тоже. И во время зачета вы сможете ответить на все мои дополнительные вопросы. Ну а теперь продолжим, если никто больше не станет нас отвлекать». Найли я украдкой показала кулак. Та с невинным видом отбросила прядь волос за спину. Она слушала леди Брик с таким усердием, что еще немного и дымиться начнет. Я тоже постаралась запомнить, что снежный ягодник едкий предпочитает тенистые сырые места, что лучшее время сбора — начало весны, предпочтительнее в сумерках. С Лориэль мы то и дело сталкивались взглядами. В какой-то момент Эгинборка приложила палец к губам и подмигнула. Я едва слышно кивнула. Мне хотелось с ней поболтать, но точно не сейчас. Едва прозвенел звонок на перерыв между двумя лекциями травоведения, как куча ведьмочек дружно двинулась ко мне. Я на всякий случай прижалась к спинке скамьи и по привычке решила в случае чего орать проклятие, типа «чтоб ты споткнулась» или «чтоб тебя понос пробил». Не смертельно, но отвлечет от моей персоны. «Радка, ты сразу двух ухватила! Эй, подруга, поделись, а? Слушай, а как ты их? Ты приворожила, да? Ты привороты уже умеешь делать? Научи!» «Какие еще привороты, леди?» Голос Лориэль остановил этот гвалт. «Исарат по моей просьбе проводил Радиславу до аудитории от кабинета ректора, чтобы она не опоздала. Никакого приворота здесь нет». «Аджар, как же!» Мирка смутилась от вмешательства в разговор столь высокородной особы. но имела характер настоящей ведьмочки и не удержалась от язвительного вопроса. «Или ты и его попросила Радку проводить?» «Нет!» — послышался голос другой ведьмочки. «Джар же за ней на дерево полез! Это ж вроде как по обычаям Радки! Так что они пара!» Я тихо застонала. Надо было гада проклясть, чтобы у него вместо ног плавники появились. Плескался бы себе в водичке, никуда б не лазил. Внезапно поняла, что шум у дверей стал сильнее. Тут уже и звонок прозвенел, а шум не утихал. Окружившие меня ведьмочки тоже заинтересовались. Ну да, а вдруг там Джар и Яр стоят, хотя... Почему стоят? Морду бьют друг другу. Как там? Один упал, а другой его поддержал, но случайно при этом задел ногой по лицу? Что там? Спросила Найла. «Сибилла, узнай-ка быстренько!» «Сама сбегай!» — вступилась я за подругу. Найла зыркнула на меня недобро, но спорить не решилась. Я заметила, что она стала Сибиллой вести себя более властно. Ей бы уши оборвать за такое. Но никому и никуда бежать не пришлось. К нам подошли три ведьмочки. Новость, которую они принесли, тут же стрелой облетела всю аудиторию, отвлекая от меня внимание. «Элку нашли!» Ника прижимала ладони к щекам, вся бледная. «Нашу леди Брик перехватила декан и увела за собой. Я подслушала. У меня уникальный слух. Я могу...» «Что с Элкой?» — перебила я. Остальные поддержали одобрительным гулом. «Вроде как в переулке лежала, без сознания. Ее как нашли, в госпиталь привезли. Но она пока в себя не пришла. Ой, что делается?» «Так она же вроде вчера в город со старшекурсниками ушла», — припомнила Найла. Соседка Элки по комнате только всхлипнула и закивала. Она выглядела ужасно расстроенной, едва ли не плакала. «Да ну, вряд ли они», — засомневалась я. «Вы чего, Нарра ради? Они же не идиоты, поймут, что сразу на них подумают». «Так, что за шум после звонка?» Строгий голос заставил нас всех умолкнуть и обернуться. «Ого!» — я сглотнула и выпрямилась в струнку при виде леди Дерин. В строгом синем наряде, с идеальной прической, она стояла в дверях и оглядывала аудиторию. «Отсутствие преподавателя — не повод вести себя столь непозволительно!» — отчеканила эльфийка. «Займите свои места, адепты! Ваша преподавательница отошла по срочному делу. У вас сейчас травоведение, верно? Вводная лекция!» Она заметила меня, задержала взгляд, при этом глаза оставались строгими. Казалось, видит насквозь. В голове тут же пронеслись все мои прегрешения. Ощутила вину за то, что совсем недавно мысленно уже была готова наградить ведьмочек проклятием острого поноса, хотя леди Дерин не запретила кого-либо проклинать. Но ведь это же мысленно! Я не сдержалась, хотелось жалобно воскликнуть в оправдании. Едва удержалась и то благодаря тому, что эльфийка отвела от меня взгляд. Фух. Я рукавом отерла со лба испарину. Вот как ей это удалось! И ведь без капли магического воздействия я бы почувствовала. Хотя попробуй воспитай высшего демона, да с высшим в браке поживи. Пусть внешне она выглядит как нежный эльфийский цветок, но за обманчивой хрупкостью прячется железный характер. На себе почувствовала. Да и гад ведь опасается свою мамочку злить. Дождавшись, пока под ее взглядом стихнут все разговоры, леди Дерин произнесла. «Неизвестно, насколько задержится ваша преподавательница. Да и мне не хотелось бы нарушать план ее лекций. Поэтому заменим сегодняшний урок теории на практический. Поднимите руку те, кто уже был в главной оранжерее Академии». В аудитории повисло напряженное молчание. Признаваться никто не спешил. Конечно, ведь даже я слышала, что некоторые ведьмочки туда совершали набеги за редкими травками. За такое по головке не погладят. «Ну же, смелее, юная леди!» «В моем плане занятия нет нравоучительной части». «Я была», — подняла руку светловолосая девушка из целителей. «И я», — отзвалась еще одна целительница. Ведьмочки же хранили настороженное молчание, не спеша признаваться. «И правильно. Подозрительность и недоверие у нас в крови. Мы не верим первому же слову». Леди Дерин окинула нас чуть насмешливым взглядом и приказала тем двоим. «Спускайтесь и становитесь во главе. Поведете группу к оранжерее. Остальные поднимаются следом, начиная с первого ряда и разбиваясь по парам». Все зашевелились, вскакивая с места. Я глазами нашла Сибиллу, собираясь встать в пару с ней. «Даже не думай!» — зашипела Найла. идешь со мной. Мы не закончили разговор». Я встала, не собираясь ее слушать, но была остановлена леди Дерин. «Без суеты, адептки! С места встаете лишь в порядке своей очереди!» Строго одернула она всех. Пришлось сесть. В пару я попала все же с Найлой, и мы потянулись за другими из аудитории. «Так что насчет рецепта приворотного?» Вцепилась в меня, словно клещ Найла, стоило нам выйти. «Нет его! Ты же слышала, что поведение Есарата объяснила принцесса. А о причинах поступков Джарра можешь сама у него спросить». Ну да, зелья нет, а за тобой два этих красавца, словно привязанные, бегают сами по себе», — не поверила Найла. «Да дались всем они, что в Академии больше никого красивее и родовитее нету. Чего все так на них реагируют?» «Шутишь», — округлила глаза ведьмочка. «Это же высший демон. Они все на особом положении. Никакой аристократишка с титулом с ним не сравнится. А ты знаешь, кто его отец? Он герой войны, любимчик и близкий друг самого императора. Один из немногих, кому разрешено порталы не только в самой столице, но и во дворце открывать». Перечисленное не сильно-то и впечатляло. Подумаешь, порталы. Я вообще люблю больше на телеге ездить. Можно природой полюбоваться, на людей посмотреть, да на места, которые проезжаешь. «А про приезжего красавчика я тебе уже говорила. А бы кого не отправили бы в сопровождение принцессы. Видно же, что они не только знакомы, но и дружны с ней. А значит, его семья, приближенная к самому Акифу». Я как-то не задумывалась об этом. Как по мне, было бы лучше, окажись он сыном простого воина. «Слушай, зачем тебе двое? Я вообще этого Есарата первая заприметила. Не по-дружески это как, ты не находишь?» «Чего ты хочешь? Чтобы я бегала от него?» — вздохнула я, чувствуя, что так просто она не отвяжется. «Зачем же будить в мужчине охотничий инстинкт? Лучше познакомь меня с ним, а дальше я уже сама!» — хитро улыбнулась Найла. «Хорошо», — тут же согласилась я, подумав о том, что и так придется их знакомить, если Ларри зайдет к нам в гости после занятий, как собиралась. Думать о том, что Яр может увлечься Найлой, было неприятно. Уж лучше Сибилла, она хорошая девушка. Тонкий голосок внутри добавил: «А лучше мной!» Но я его задушила на корню. «Мне сегодняшнего столкновения парней хватило, а если они подерутся между собой, то во всем обвинят меня. Повесят ни на в чем не повинную ведьмочку всех Нарров. Кто бы не пострадал в итоге?»